Глава 37. Находясь в безопасности, каким-то образом эльфы все-таки координировали действия наемников, по крайней мере на начальном этапе операции. Об этом свидетельствовали факты, слаженность их действий и одновременность атаки. Некоторые наемники, кстати, как и я, привели к Черноярску небольшие группы стрелков из коренных обитателей Чистилища, после чего завязали бой с противником, относительно легко прошли боевое предполье, уничтожили и разбили посланные навстречу отряды старших, объединились и ворвались в поселение. Защитники, местные жители, бойцы метисов и гвардейцы, конечно же, дали им бой. Однако наемники подземных властителей шли напролом и сметали любые препятствия. Им не требовался контроль над Черноярском, и они не искали добычу. Поэтому поджигали дома, взрывали их, давили малейший намек на сопротивление и продолжали наступление. Они двигались к Черной пирамиде, и основное сражение закипело вокруг нее. Шум битвы приближался. Переступая через трупы аборигенов, наемников, лесовиков, Солохина и гвардейцев, мы шли мимо горящих домов и были готовы к бою. Но, как это обычно случается, он начался совершенно неожиданно. Из-за угла почти рухнувшей избы выскочил сопляк. Не старше 14 лет, у него в руках охотничья двустволка, и ни слова не говоря, он выстрелил дуплетом в замыкающее движение бойца. Им оказался Володя, и шансов на спасение у него не было. Мальчишка стрелял крупной картечью с 5 метров, а картечь есть картечь. Рубленый свинец разворотил опытному воину спину и шею. Он упал в грязь, пару раз дернулся и затих. Сопляка, конечно, сразу пристрелили. Но и у нас первая потеря. Размен один на одного. Плохо. А дальше стало только хуже. Натиск наемников был таким сильным, что старшие, которые прятались в пирамиде, кинули в драку последний резерв – женщин и детей. Они просто дали команду «Вперед!», после чего аборигены, молча, без криков и боевых кличей, вылезли из своих подвалов и пошли на смерть. «Убивайте всех!» – неожиданно закричала Элоиз. «Никого не щадите! Они одурманены!» Колдунья была права. Ради своего спасения и достижения цели следовало стрелять в каждого местного жителя, и мы это делали. Я продолжал движение в авангарде, и на меня выбежала группа женщин. Вооружены чем попало, у кого ружье или обрез, а у кого старенький потертый пистолет или копье. В их глазах не было ничего, пустота и отстраненность, которая присутствует во взгляде умалишенных. И я не медлил. Автомат задергался в руках, я стрелял короткими очередями и был быстрее потерявших волю женщин. Остановился только тогда, когда опустил магазин. Передо мной 6 трупов, а до пирамиды еще 200 метров. Перезарядив оружие, двинулся дальше. Отряд за мной, и снова стрельба. Аборигены выбегали из дворов, а мы отбивались. Скорость реакции у замороченных людей была замедленной, и пока мы добирались до пирамиды, потеряли еще одного наемного стрелка и положили без малого 30 жителей поселка. Не так уж и плохо, поскольку мы ожидали любых сюрпризов. Могли появиться аббасы, зомби или мутанты, а могли и сами старшие в бой вступить. Хотя они выползут из пирамиды лишь в одном случае, когда не будет иного выхода. А пока им проще сидеть в пирамиде, держать оборону внутри, не подпуская наемников к алтарю и ждать подкреплений. Наверняка у них еще имеются резервы. 100% так и есть, и сейчас к Черноярску спешили отряды прикормленных наемников и дикарей. Наконец поселок остался позади. За спиной продолжали гореть дома, а мы на дороге, которая уходила в Черную пирамиду. Слева ручей с целебной водичкой, а за ним заросли и лес. Справа поле и концентрационный лагерь для рабов, колючая проволока и барак, а где-то в траве спуск в подземелье. Рядом с пирамидой продолжался бой. Окопов или рвов нет. С одной стороны наемники, которые закрепились за крайние дома поселка, а с другой стороны воины старших. Между ними открытая местность, 50 метров. Крайний примитив. Одни стреляют в других, кто-то пытается обойти противника с фланга, но далеко никто не уходит. Люди получают раны и умирают, а пирамида качает их посмертную энергетику. Причем мне показалось, что я даже вижу эту энергию, которая полупрозрачными жгутами струилась по воздуху и вонзалась в черные кирпичи. «Пригнись!» Якут хлопнул меня по спине, и я моментально опустился на левое колено. Над головой просвистела одиночная пуля. «Снайпер, не иначе!» Я перекатился в сторону и спрятался за невысокий бугорок. Якут оказался невдалеке, притаился заброшенными возле старого амбара бревнами. Отряд рассредоточился, и кто-то, кажется, Макс, громко сказал: «Бардак, а не война! Что тут происходит, мать их так и разэдак?» В самом деле, все крайне глупо и нелогично. Наемники, раз уж объединились и прорвались через поселок к пирамиде, должны двигаться дальше, а они замялись. Надо создать огненный шквал, заставить противника вжаться мордой в грунт и рывком пробиться к цели, вломиться внутрь пирамиды и завязать ближний бой. А они тянут, чего-то ждут, позволили втянуть себя в перестрелку. Наверняка каждый думает, что убьют соседа-конкурента, а он потом благополучно доберется до алтаря и победит. Тьфу ты, дурость не иначе. Хотя чего на зеркало пенять, если у самого рожа кривая? Я тоже так думаю. Хочу на чужом горбу въехать в рай и остаться в живых. Это правда, и я этого не стыжусь. Перед самим собой можно быть честным, хотя ситуацию надо менять и оттягивать атаку нельзя. Света! Я посмотрел на ведьму, которая спряталась в разрушенном амбаре и наблюдала за ходом боя через большую щель в бревенчатой стене. «Слышу тебя, ворон!» — ответила она. «Можно обеспечить какую-нибудь дымовую завесу в поле?» «Да! Сделаешь! Если Элоис и Сикач помогут!» Некромант был неподалеку. Элоис с гномолюдами тоже. Они слышали наши переговоры и подтвердили, что помогут Светлане, только им надо пройти в амбар. Все стрелки нашего отряда открыли огонь по противнику, а наемники, хоть им и не давали команду, нас поддержали. На несколько секунд мы отвлекли противника, и чародеи собрались в одном месте, после чего они взялись за руки и хором стали читать какое-то заклятие. Я в этом ни черта не понимал, что они делают, на каком языке проговаривают магические формулы. Плевать на частности, для меня важен результат, и он появился. С окрестных сопок подул сильный ветер, и он погнал дым от горящего поселка в сторону пирамиды и прикрыл нас. Самое время для рывка, и приподнявшись, я закричал «Вперед! В атаку!» Отдав команду, я покинул укрытие, однако направился не к пирамиде, а к ручью. Якут, Макс и остальные бойцы отряда последовали за мной. Все, кто выжил из атакующей волны, наемники и случайные стрелки, услышав меня, стреляя из автоматов и пулеметов, побежали к пирамиде, а с вражеской стороны навстречу им хлынул свинцово-стальной шквал. Бой снова вступил в активную фазу, и пока на поле одни люди убивали других, я прыгнул в ручей и вдоль берега пошел к цели. Отряд, естественно, двигался по моим следам. Мы в низине, пусть сыро, пусть промокли, пусть неудобно идти, но зато все автоматные и пулеметные очереди проходили над нашими головами или в стороне. Отряд без потерь подобрался к пирамиде вплотную, и я по-прежнему оставался в авангарде, вышел на берег, припал к земле и выполз к дороге. Колдовской ветер продержался недолго, может быть, иссякла его сила, а может, старшие постарались и применили контрзаклинание, но он развеялся. Дым отнесло в сторону, и я увидел, что пространство между поселением и пирамидой покрыто трупами. Было их не меньше 20. Атакующие потеряли примерно половину бойцов. Однако вторая половина благополучно пересекла открытое пространство и сцепилась с защитниками. Под самой пирамидой, возле главного входа, кипела лютая рукопашная схватка. Люди дрались, словно безумные, и я расценил это как очередной подарок судьбы. Самый удобный момент, чтобы прорваться в пирамиду. «Рискнем?» — обернувшись, я посмотрел на Светлану. «Да», — понимая ход моих мыслей, подтвердила она. «Пошли!» — бросил я комрадам, поднялся и метнулся к черному провалу входа. Я хотел обойти драку и прошмыгнуть в пирамиду, не влезая в месиво, но не получилось. Общая драка, толпа на толпу, распалась на мелкие очаги. Часть людей сместилась ближе к входу, и они оказались на нашем пути. «А-а-а-а!» Передо мной возник гвардеец старших, румяный богатырь, который замахнулся на меня прикладом АК-74. Короткая очередь в живот успокоила противника навсегда. Я перепрыгнул через мертвеца и столкнулся еще с одним врагом, невысоким азиатом. Этот уже целился в меня из пистолета. Кто быстрее, я или он? 50 на 50. Я не был уверен, что успею выстрелить раньше, однако меня выручил некромант, который, оказавшись в гуще сражения, черпал силу мертвых, кайфовал и улыбался. Маньяк долбанный. Он бросил в азиата комок зеленоватой слизи. Эта мерзкая субстанция попала ему на лицо и, подобно кислоте, насквозь прожгла кожу, мясо и кости черепа. «Жуткая вещь», — машинально отметил я и дал очередь в выбегающую из пирамиды здоровенькую лохматую собаку. Взвизгнув, раненая псина закружилась на месте. За ней из темноты на свет появились новые собаки, и я открыл огонь. Высадив рожок, я метнул внутрь пирамиды ручную гранату и отскочил в сторону. «Бу-бум!» Граната взорвалась, и мимо просвистели осколки. Я стоял, прижавшись к прохладным камням пирамиды. Вход рядом. Можно ломиться внутрь, но я не торопился. Вынул из разгрузки еще две гранаты, одну за другой отправил их в пирамиду и дождался подрыва. «Бу-бум! Бу-бум! Вот теперь можно и войти!» Промелькнула у меня мысль, и я повернул за угол, сделал несколько шагов и оказался в полнейшей темноте. Вокруг меня такая тьма, что я не видел даже свое оружие. Свет не проникал внутрь, а звуки долетали в таком искаженном формате, словно перемежаемая выстрелами, драка между десятками людей происходила не в 5 метрах, а в 100. «А чего так темно?» Вслед за мной в пирамиду вошла Светлана, а за ней появились остальные бойцы нашего отряда и с ними 5-6 наемников. «Без понятия», — настороженно поводя перед собой стволом автомата, ответил я. «Сделай что-нибудь». Ведьма мудрить не стала, а вынула из-под балахона 2 фонаря на батарейках, включила их и один протянула мне. «Держи». «Спасибо». Фонарь в левой руке, автомат в правой. За плечами огнемет и рюкзак. Луч света скользил по стенам и потолку. Старших нет. Вражеских воинов тоже не видно. На полу мертвые собаки, больше 10 лохматых чудовищ. У некоторых, что характерно, на теле не было ран, словно осколки гранат их не зацепили. Однако они были мертвы. «Сука!» – протянул Макс, скинув с плеча РПО и доставая из рюкзака собственный фонарь. «Такое ощущение, словно мы в преддверии ада. Ворон, ты здесь уже бывал?» «Доводилось». «Так же темно было?» «Нет». «Значит, старшие свет специально погасили, чтобы жути нагнать». Я не ответил. Осматривался и пытался вспомнить, где находится комната, откуда берет свое начало целебный родник. Вроде бы все рядом, но сразу сориентироваться сложно. Щелк. В голове всплыла подробная схема пирамиды, которую я получил в подземельях эльфов. Не зря все-таки в гипномашине знания впитывал. В пирамиде 15 надземных этажей и 3 подземных. Алтарь находился в зале на 13 ярусе. Вокруг него комнаты старших. Пара этажей ниже – помещение приближенных. Еще ниже проживали гвардейцы. Остальное пространство занято кладовками и хранилищами. Между этажами лестниц практически нет. Передвижение по пологим коридорам. Чудодейственный источник, кстати, неподалеку. Если выйти из зала, в котором мы находились, а затем свернуть налево, в него и упрешься. Однако нам туда пока не надо. «Атас!» В пирамиду вбежали еще 2 наемника, лица знакомые, видел их в эльфийской казарме, но позывных не запомнил. «Чего орете?» – обратился к ним партизан Дум. Один из наемников махнул рукой в сторону выхода. «Там! К противнику подкрепление подошло! Почти 1000 стволов, у всех отметка!» «Одежда обшита зелеными полосами. Они наших добивают, скоро сюда ворвутся». «Пили замор с воинами племени Оскнорх». Партизан покачал головой. «Плохо. Вояки у него серьезные, наверняка пили не один, а со своей сестрой-ведьмой. Может, отступим, пока не поздно». Он никому конкретно не обращался, просто озвучивал свои мысли, но ему ответил темный сикач. «Поздно. Не успеем уйти. Надо поразить сердце врага, и тогда все решится само собой. Быстрее!» Теперь уже некромант вызвался идти в авангарде. Он побежал к ближайшему коридору, который шел наверх, и все, кто успел оказаться в пирамиде, освещая дорогу фонарями, последовали за ним.